Глава 65. Поскольку была пятница, Бэкстрём решил перенести совещание своей розыскной группы на 10 часов утра. И хотя он пришел на работу еще за полчаса до совещания, чтобы собраться с мыслями перед ним, ему не дали этого сделать. Едва он успел сесть за свой письменный стол, как в дверь постучали. Йенни Рогерсон с колышущимися грудями, розовыми щечками и в топике того же цвета, и, возможно, еще более возбужденная, чем при их первой встрече 4 дня назад. «Садись, Йенни», — сказал Бэкстрём. «Чем я могу помочь тебе?» «Если она будет дышать чуть глубже и немного наклониться вперед, надо надеяться, они выскочат наружу», — подумал он. «Я уверена, у нас настоящий прорыв в расследовании, шеф», — сообщила Йенни, нагнулась к нему и поправила край своего топика, одновременно положив тонкую пластиковую папку с бумагами на его письменный стол. «Я подготовила необходимые бумаги утром на случай, если ты захочешь проинформировать остальных. Это слишком хорошо, чтобы быть правдой», — добавила она. «Лучше, если ты сначала введешь меня в курс дела, Йенни». Бэкстрём одарил ее взглядом в манере Клинта Иствуда и, отклонившись назад, положил ноги на письменный стол, на всякий случай скрестив их. «Наша свидетельница дала о себе знать снова». «Какая из них?» — уточнил Бэкстрём. «Их наверняка накопилось уже сотня на данный момент, из которых, пожалуй, только у 2-3 все нормально с мозгами». «Наша анонимная свидетельница из Дроттингхольма, видевшая, как барона избили аукционным каталогом, она отправила новое письмо, и оно пришло сюда сейчас утром. Она узнала преступника, когда увидела его фотографии в газете, и на 100% уверена в этом». «И кто же это?» — спросил Бэкстрём, хотя он уже угадал правильный ответ. «Адвокат Томас Эриксон. Наша жертва убийства», — выдохнула Йенни Рогерсон. «Кроме того, я проверила, какая у него машина. Она же говорила о 9-ках в конце номера. Все сходится. Здесь тоже 100% попадание», — сказала она и на всякий случай постучала указательным пальцем по пластиковой папке с бумагами, которую дала ему. 9-ки в конце. «О чем, черт возьми, она говорит?» — подумал комиссар. «Номер машины преступника», — объяснила Йенни. «Как шеф наверняка помнит, наша свидетельница, наша анонимная свидетельница, написала, когда в первый раз дала знать о себе, что не запомнила номер машины, но одновременно почти не сомневалась, что там одна или 2 девятки в конце». «И ты проверила номер автомобиля Эриксона?» — констатировал Бэкстрём. «Конечно, босс!» Йенни Рогерсон улыбнулась и взяла назад бумаги, которые дала ему. «Эти данные мы получили уже в понедельник. Автомобили стояли в гараже дома, где его убили. Эриксон, похоже, владел 2 транспортными средствами. Во-первых, зеленым английским джипом, рендж-ровером, чьим владельцем он официально числился. Во-вторых, черный Audi A8, оформленный на адвокатскую фирму, и ее номер XPW-299. Я права?» «Я думаю, ты права», — сказал Бэкстрём. «Даже если ужасно трудно поверить, что этот придурок-искусствовед убил Эриксона». «Возможно, именно он сидел на диване и наложил в штаны», — подумал он. «Да», — согласилась Йенни и кивнула. «Данный момент меня тоже смущает. Я, конечно, никогда с ним не встречалась. Мы разговаривали только по телефону. Но он, похоже, не тот человек. Судя по голосу из тех, кто ужасно высокого мнения о себе. Потому я подумала, что мы, наверное, ошибались по данному пункту. Если шеф хочет, я могу объяснить, какие мысли мне пришли сейчас, когда мы нашли связь между Эриксоном и этим фон Комером». «Да, «Если есть желание, пожалуйста», — сказал Бэкстрём. «Какие еще мы? И о какой связи она говорит?» «Сначала мне пришло в голову, что за всем стоит старуха с кроликами. Астрид Элизабет Линдерот. Это когда стало ясно, что есть связь между убийством Эриксона и тем, что именно он напал на нашего барона на парковочной площадке. Но потом до меня дошло, что она тоже жертва. У нее ведь фактически забрали ее любимца. Я имею в виду...» «Подожди-ка», — остановил ее Бэкстрём. «Что касается кролика, там ведь известная нам дурочка Фриденсталь позаботилась, чтобы его отобрали у бабули. Значит, по-твоему, Фриденсталь стоит за всем этим?» «Становится все интереснее и интереснее», — подумал он. «Нет», — ответила Йенни и замотала головой. «Фриденсталь, похоже, тоже не тот человек. Кроме того, ей ведь угрожал жуткий тип, против которого она не осмеливалась свидетельствовать. Наверняка кто-то другой, какой-то неизвестный преступник, еще не попавший в поле нашего зрения, стоит за убийством Эриксона и за избиением на парковочной площадке, а также за тем, что у бедной пожилой дамы забрали ее кролика и вдобавок угрожали защитнице животных, Фриденсталь, написавшей на нее заявление. Как только мы найдем этого человека, я думаю, все фрагменты головоломки сразу встанут на свои места». Бэкстрём довольствовался лишь кивком. «Сначала два педика дерутся на парковочной площадке. Затем у чокнутой старухи забирают ее живность из-за дурочки, которая, в свою очередь, угрожает настоящий бандит. И в довершение всего адвоката Эриксона сначала забивают насмерть, а потом обрабатывают по второму кругу, когда он уже мертв. А за всем этим явно стоит один и тот же неизвестный преступник. И с такой головой, как у нее, малышка Йенни, пожалуй, единственная в мире заслуживает 11 баллов по 10-бальной шкале оценки идиотизма», — подумал он. «И что мы делаем сейчас, шеф? В каком направлении нам идти дальше, я имею в виду?» — спросила Йенни. «Я думаю, мы поступим так». Бэкстрём на всякий случай убрал ноги со стола, прежде чем суперсалями ожила всерьез. «Пока все рассказанное тобой останется между нами. Ни слова никому». «Хорошо», — согласилась Йенни. «Замечательно. Тогда мы договорились», — сказал Бэкстрём. «Только еще один вопрос, шеф», — попросила Йенни. «Я слушаю». «Как быть с Сеппо? Мы же должны поставить их в известность. Согласно нашим инструкциям, просто обязаны». «Естественно», — Бэкстрём медленно кивнул. «Естественно, нам надо проинформировать Сеппо, само собой. Проще всего, если ты сразу же пошлешь им свои бумаги». «Тогда крутым парням будет над чем поломать голову в выходные. Они наверняка смогут сделать с этим антикваром-педиком некое подобие истории Хайбю», — подумал он. «Мой меморандум уже готов. С этим никаких проблем». Йенни кивнула и помахала бумагами, которые держала в руке. «Я сразу же сделаю это».